Глава 18. Битва титанов. И вот он, момент истины. Пан или пропал. В последней попытке спастись, капрал схватился рукой за призму, из которой вот-вот должна была вылететь птичка, и своей вспышкой расчленить его на сотню аккуратных кубиков. С нечеловеческим усилием он сжимал ее в кулаке, но даже с поднятыми на 15% физическими характеристиками, о которых обычный человек мог только мечтать, сломать синтетическую алмазную призму так и не удалось. Гул стал невыносимым, пронзая все его нутро, из-за чего по телу мужчины пошли вибрации. По ощущениям, в его руке словно формировался пчелиный рой, сотнями своих маленьких крылышек, щекотавший его кожу. И Девастатор понял, что сейчас нужно сделать. Просто разжать кулак и выпустить их на волю, пока они сами не прогрызли себе путь через его плоть. «Лети», — прошептал он, ослабив хватку. Вспышка розового света ослепила его. Разом мир сузился до этого пучка света, и внезапно произошло нечто удивительное и завораживающее. Время затормозилось настолько, что его зрачки запечатлели, как сетка, сотканная из нитей света, медленно, словно в режиме слоумо, надвигается навстречу. В данный момент скорость света, как постоянная величина, просто перестала существовать. Ему очень хотелось увернуться от решетки лазера, обмануть судьбу, воспользовавшись этим чудом, но больше даже не механические руки робота сдерживали его, а само тело, такое тяжелое и инертное, как смола, которая сковала его по рукам и ногам. Рой двигался заметно медленнее, чем свет, но даже с этой скоростью сгусток мельтешащих тучек успел встретиться с лазерной сеткой до того рокового момента, как она, все увеличиваясь в размерах, должна была добраться до Девастатора. Каким-то неведомым образом этот шар вобрал в себя весь свет от лазера и отразил его обратно. Время начало убыстрять свой бег. Капрал смотрел, как обращенная вспять лазерная решетка разрезает сначала призму, затем ствол и энергетический блок пушки, вызывая в нем неконтролируемую цепную реакцию, проявившуюся зарождающимися всполохами белого огня. Дальше лучи срезали механическую руку, которая держала капрала, и, наконец, закончили свое увлекательное путешествие в ближайшей стене. Маховик времени раскручивался все быстрее и быстрее. Белое облако света, вырывающееся хаотичными протуберанцами из поврежденной лазерной установки, неотвратимо приближалось к лицу Девастатора. Чудо хоть и случилось, но смерть все не желала уступать, поэтому сгусток роя неожиданно распустился, как цветок, и его полупрозрачные лепестки укрыли собой капрала. А затем произошел взрыв. Взрывной волной десантника отбросило на несколько метров назад, и только разбросанные повсюду тела геноморфов смягчили его падение. От взрыва Белиала качнуло в сторону, и он завалился на бок, чудя густым черным дымом. Капрала пробил жесткий кашель, все его тело, казалось, словно было вывернуто наизнанку. Он приложился ладонью к губам и ощутил вкус крови. Дело дрянь. Еле перебирая ногами, ослабленный Девастатор направился к заветной двери, ведущей в коридор, в конце которого находился гараж и его собственный шагоход. Не было сомнений, что взорвавшаяся лазерная установка лишь ненадолго задержит Скорпиона, поэтому стоило поторопиться, чтобы встретиться с ним в честном бою. О том, чтобы добить вожака сопротивления, не было и речи. Во-первых, у капрала не осталось для этого ни моральных, ни физических сил, ведь последнее чудо просто высосало их из него без остатка. Во-вторых, несмотря ни на что, он вовсе не желал смерти этому человеку, по воле Беты, потерявшему всех своих людей. Поэтому он двигался вперед, пробираясь через обломки стены, которую взорвал Скорпион. В какой-то момент капрал с горечью в душе увидел торчащую из-под кучи стройматериалов детскую ручку с открытым переломом запястья. Кровь вовсе не хлестала из раны, а запекшимися разводами отпечаталась на коже. Это означало, что сердце больше не бьется. Виктор был мертв, как, наверное, и его отец. Вдруг послышался скрежет металла и звук работы сервоприводов. Робот начал вставать. Динамики громко хрипели на весь зал, но хоть что-то разобрать из слов Скорпиона было просто невозможно. Капрал не испытывал иллюзий на тот счет, что после недавнего события хирург вдруг откажется от затеи его убить, поэтому скрылся в гараже. Позади уже были слышны тяжелые шаги многотонной боевой машины. Когда Капрал наконец добрался до своего Белиала, он вздрогнул от громкого звука и вибрации. Стена, отделяющая гараж от зала, развалилась на куски. Скорпион был уже рядом. Забравшись внутрь, он успел лишь пристегнуть ремни, после чего ощутил сильный толчок в корпус шагохода, и все вокруг завертелось. С открытой кабиной он покатился на улицу и остановил свое движение только через несколько секунд. Не успев прийти в себя, мужчина ощутил новый удар, а затем еще, и вскоре оказался вынужден наблюдать, как Скорпион с корнем вырывает грудную пластину его Белиала. Боковые интерфейсы разом замигали красным, оповещая о критических повреждениях. Но Капрал все еще мог управлять своим роботом, поэтому резко перекатился в сторону и, наконец, поднялся на ноги. Перед ним стоял однорукий, покореженный шагоход, нацеливший на девастатора ракетные установки. Вдруг его рация заскрипела помехами. «Не знаю, как тебе удалось это сделать, но я все равно прикончу тебя». Ракетные установки дали залп, и смертоносные снаряды отправились по направлению к Капралу, оставшемуся без защиты фронтальной брони. Тот кинулся было в сторону, но все равно не успел. Взрывом его Белиал подбросило над землей, после чего робот свалился на спину. Девастатор завороженно наблюдал, как дымящиеся осколки висят в воздухе над его головой, и только сейчас различил голубоватое свечение силового поля, автоматически защищавшее его от удара ракет. «Сдохни! Сдохни!» Новые взрывы швыряли его из стороны в сторону, и теперь уже индикаторы состояния щита начали олеть на глазах. Нужно было срочно переходить из защиты в наступление. Капрал запустил свои ракеты в противника и, воспользовавшись его замешательством, снова встал на ноги. Новые взрывы вспышками освещали улицу в ночной темноте. Капрал побежал к Скорпиону, надеясь схлестнуться с ним в рукопашной, где у него было как минимум одно преимущество — две функционирующие руки против одной у хирурга. Огибая его по дуге, он увидел запуск еще нескольких ракет и прыгнул в сторону. Обратив свой визор на врага, Капрал заметил, как из его единственной механической руки выдвинулось вибролезвие. Это означало, что Скорпион истратил весь боезапас ракет, как и минигана. «Разорву!» — крикнул вождь революционеров и бросился на Капрала. Жужжащим звуком из рук Белиала, которым управлял Девастатор, выдвинулись уже два лезвия, которыми он заблокировал удар Скорпиона. Взвизгнула вибрирующая сталь клинков, вгрызающихся друг в друга. Капрал оттолкнул противника и приготовился атаковать уже сам. «Остановись. Я не хочу тебя убивать». «Поговори мне еще, сосунок». Однорукий Белиал с новой силой накинулся на своего собрата, высекая искры о его мечи. «Пойми уже, наконец, эта бета всех нас подставила. Она забрала у меня управление, а потом просто отключила». «Пиздец!» выкрикнул тот, рубанув отвлекшемуся Капралу по металлическому плечу. Горячие искры посыпались в кабину, оставшуюся без защиты силового поля, и Девастатор с яростью отшвырнул лезвие Скорпиона в сторону, а потом ударил по его ноге металлической подошвой робота, заставив противника потерять равновесие. Грохнувшись на спину, тот вдруг перестал двигаться. «Я видел, как моих ребят разделывают, словно телят на скотобойне», — мрачным голосом произнесла рация. «Как бронированные рогатые жуки сбивают шагоходы с ног и расковыривают из них пилотов, как тушенку из консервов. Видно, наш зоопарк оказался более многообразным, чем на Новой Надежде». Капрал подошел к нему, не спуская глаз с вибра меча Скорпиона. «Я хотел помочь», — прошептал десантник. «Я был готов. ты знаешь. Страшнее криков людей, которые я слышал по рации. Продолжал хирург, казалось, не услышав его. Было рычание чудовищ, в которые они превращались. Мне жаль. И знаешь, кто всему этому виной? Я. Ответил капрал, на секунду закрыв глаза и с болью осознал, что он сам не по своей воле стал глашатаем смерти. Поэтому сейчас ты умрешь. В этот момент жужжащее вибролезвие внезапно прочертило полосу на механических ногах его шагохода, и Белиал Капрала начал заваливаться на спину. Девастатор попытался встать, но выдвинутые клинки мешали дотянуться манипуляторами до асфальта. Эта заминка стоила ему драгоценных секунд, за которые Скорпион взобрался на фюзеляж его шагохода и оказался прямо над Капралом, сверляя его взглядом индикатора визора. Замахнувшись единственной рукой, из которой торчало вибролезвие, он произнес: «Прощай». Жужжащий клинок отправился прямиком к его груди, и Капрал вдруг осознал, что второй раз от судьбы не уйти. Как ни странно, но вскоре ему пришлось убедиться в обратном. Ведь Скорпион в последний момент остановился. Ничего не понимая, десантник смотрел на застывшее, словно статуя, металлическое изваяние, угрожающе нависшее над ним. Грех было не воспользоваться подарком судьбы, поэтому он попытался сбросить с себя противника, но по какой-то причине не смог этого сделать. Белиал просто не слушался его команд, хотя все системы работали в штатном режиме. Ему даже пришла в голову крамольная мысль, что это бета каким-то образом перехватило управление. Капрал отстегнул ремни и вытащил из вещевого отсека ядро ИИ, но оно все так же выглядело деактивированным. А потом до его ушей донесся звук реактивных двигателей, а корпус шагохода над ним озарился всполохами света. Выбираясь из кокпита, минуя острое лезвие вибромеча, который в данный момент не работал, Капрал невольно зажмурил глаза из бьющих прямо в лицо лучей прожекторов. Затем он увидел приближающиеся силуэты людей в боевых скафандрах. Прозвучал негромкий хлопок, и в шею девастаторов впилось что-то острое. Это был дротик. И так как Капрал сразу же ощутил слабость во всем теле, стрела с перьями оказалась ничем иным, как шприцом с транквилизатором. Уже теряя сознание и падая на корпус боевой машины, десантник услышал знакомое слово «Ментор, они у нас!», после чего Капрал окунулся во тьму.